от порта к порту, и вместо пилотов у штурвалов стали механоиды. Бездушные роботы, главной задачей которых было уничтожение одухотворенности в корабле. Но хотя эра на Нарбека прошла, монастырь, окруженный полем высшей защиты, держался еще много-много лет. Приступ следовал за приступом. Огонь, не переставая, клокотал под стенами. Армия еретиков, как саранча, не имела числа, а защитники гибли один с другим. Но Нарбек был ревущим, гремящим вулканом галактики. 100 лет Нарбек был в осаде. 100 долгих, кровавых, дымящихся лет он сопротивлялся. Он звал на помощь, он прятал свои книги и закапывал карты. Но всему есть предел. Когда последний воин был сражен, исчезло и поле защиты. Только еретикам не суждено было глумиться над руинами. Заклятие монахов обрекало на смерть в руинах монастыря любого, кто приходил сюда без желания познавать его мудрости. Армия еретиков отступила, и монастырь был предан забвению. Черные оплавленные цитадели нелюдимо высились над взрытым каменным полем, засыпанным человеческими костями, ибо еретики, как волки, не погребали своих мертвецов. А галактика оправилась от потрясения и быстро забыла о своих былых владыках. Разъединенные на планетах люди жили счастливо и в достатке. Сатар не накладывал никаких табу, и люди по-прежнему кочевали из мира в мир. Но никого уже не прельщало парение в пустоте. Никто уже не мечтал о собственном корабле. Могучие межзвездные машины, набитые механоидами, охраняли сытый покой человечества, не прибегая ни к каким явным запретам. Кроме, разумеется, тех, которые напрямую оберегали Сатара, и этот покой в тепле под тусклыми звездами был чреват вялой смертью. Но никто не верит в свою гибель там, где все желания кажутся достижимыми. Глава 16. Бантага-Ул. Ударом свалив механоида-надзирателя, словно он был деревом, выросшим на болоте, Ультар поднялся над унылой равниной Калаата. Сделал широкий прощальный круг над горестными просторами и наискось полетел к зениту. Незамутненная тьма открытого космоса, щедрые звездные россыпи, пылающие со дна вселенского омута, потрясли каторжников. Они смотрели на огни Пцеры и узнавали яркие звезды Энгу, Дахин, Лерой, Синекс, Чантру, узнавали созвездия Колчана, Плавника, Виолончели, Бумеранга. И только самую сильную звезду Джизирак никто не мог назвать по имени. Взволнованные каторжники напоминали пленников, которые после долгой неволи наконец вернулись на свою землю и вошли в храм своей веры, где все росписи стен и сводов, лики всех святых великомучеников, известны им, но после чужой речи так сладостно повторять родные слова. Массивный шар Калаата медленно крутился под днищем корабля. Одна его сторона была освещена, и Навк видел полосы облаков, плывущих над Калаатом. Несколько мелких звездочек взошло над темным полушарием. Это были броненосцы Сатара. «Я могу указать вам путь к той планете, по которой проходит галактический тракт», — сказал один из каторжников, стоявший рядом с Навком. «Я знаю Лоцу и всей Пцеры. По тракту мы выберемся к людям, а вы будете свободны и сможете продолжать свое дело». «Вы читали галактическую Лоцию?» — удивился Навк. «Нет. Мое имя Лонг Толба. Я был археологом. Я раскапывал древний город Пахарей на планете Блица. Это у звезды Оркеракен. В аллее яркий строй. По роду своей деятельности я знаю предания о галактическом тракте хозяев. Однажды Рядом с моим лагерем совершил посадку исследовательский катер